О чем мудрить-то? А по отчеству как? Отстань! Но тебя так в честь отца назвали или в честь деда? В честь Македонского. Ну? Через 3 дня Жанна пошла на работу. Она так и не спросила Сашку, сбежал он из колонии или у него кончился срок. Побоялась. Однако решила никому не рассказывать о нем до поры до времени. Да и некому было. Место парикмахерши в салоне, куда ее взяли на работу, не оказалось. Поэтому Жанна работала маникюршей. Благо этому научилась когда-то. Сашку она заперла в квартире и весь день думала о нем. Сначала тело вздрагивало с непривычки, вспоминая о ежеминутных 3-дневных объятиях. День растянулся в год. Разговоры вокруг казались ей утомительно скучными и глупыми. Она бледнела, поминутно предаваясь воспоминаниям. Поэтому ее сочли больной и отпустили пораньше. Жанна побежала в магазин запасаться продуктами. Купила 2 буханки хлеба, огурцов соленых, колбасы. Потом подумала и купила еще бутылку водки. Взлетев домой, осторожно поставила сумку на пол и, не раздеваясь, в грязных туфлях забегала по комнатам. Сашки нигде не было. Жанна бегала все быстрее, металась бесцельно, не зная, что делать, что думать. Заглянула под кровать, потом села на стул и запричитала горячо, быстро. То ли скулила, то ли сыпала проклятиями, то ли и то, и другое. Вдруг скрипнула дверь шкафа, и оттуда показалась Сашкина голова. «Черт!» — сказала Жанна. А черт уже подобрался к ней вплотную, залез под юбку. Из глаз Жанны брызнули слезы. Через 4 часа Сашка поедал хлеб с колбасой, запивая водочкой. А Жанна смотрела на него, подперев голову рукой. Ей стало немного грустно. «Значит, ты все-таки сбежал, раз прячешься?» — спросила она. «Все-то тебе нужно знать!» — попытался пошутить он. «А что потом делать будешь?» «Когда потом?» «Но ты ж не собираешься всю жизнь у меня здесь прятаться?» «А что? Мысль?» «Да и бабка скоро из больницы вернется». Они замолчали. Настроение было испорчено. «А хочешь, научу тебя на гитаре играть?» — спросила Жанна. «Меня в детстве мать научила!» И пошла музыка. Тихо, чтобы соседи или там с лестничной клетки кто не услышал. Сашка соображал быстро, жадно ловил каждое ее слово. Пальцы у него были проворные, как будто взялся за гитару не в первый раз. «Расскажи мне о себе», — попросила Жанна, когда они курили, лежа в постели. «Не хочу вспоминать, лучше ты!» И она рассказывала долго-долго, какие были деревья у нее на родине, какие травки росли. Что запоминает ребенок с измальства? Травки да листики. Вспоминала, как они жили в большом таборе, как умер отец, а мать обвинили в чем-то. Она разругалась в пух и прах со своими родственниками и решила уехать, куда глаза глядят. Продала все нехитрое барахло семьи, собрала в охапку детей и поехали. А в поезде она все стирала, все что-то там копошилось. Ей, наверное, тогда уже плохо было, но она хотела, чтобы стало еще хуже. Она всегда такая была. Утром Жанна принесла ей маленького кормить, а мать уже совсем плоха была. Глаз не открывает, не говорит ничего. По лицу капельки пота, как бисер. Жанна закричала —